Первым делом нужно хоть как-то изменить свою внешность. Если с ростом, цветом глаз и длиной конечностей ничего поделать нельзя, то над другим броскими предметами стоит поработать. Зачем мне, например, белая кожа, столь экзотична в этих краях, или буйная шевелюра? Добровольно вызвавшись почистить горн, я так перемазался в саже, что стал похож на трубочиста, причем на трубочиста мавра. Сено, набитое под одежду, сразу придало моей фигуре несвойственную ей прежде солидность, а чересчур приметные волосы я прикрыл широкополой шляпой, ради такого случая специально сплетенной из лыка. Лучше всего, конечно, было бы вообще постричься наголо, но это могло вызвать недовольство храпа, весьма ценившего мои волосы, правда из чисто практических соображений. С их помощью он проверял остроту ножей и серпов. Все свои сокровища, алмаз, флакон с истомой, яйцо и королевский медальон, я спрятал в дупле росшего неподалеку дерева, как говорится, от греха подальше. Теперь, когда наиболее опасные улики исчезли, а сам я приобрел сходство по меньшей мере с Отелло, можно было вздохнуть спокойно. Пусть сыщики проверяют меня хоть под микроскопом. Невольно напрашивалась мысль, насколько мне проще, чем легендарному Штирлицу. Нет у меня ни шпионского фотоаппарата, ни симпатических чернил, ни шифровальных блокнотов, ни инструкций из центра, ни передатчика, ни радистки Кэт. Есть только язык, уши, память, не очень умелые руки, да на довесок придурок не краш. Хотя нет, нельзя забывать про яйцо. Вот это настоящий товарищ, такой никогда не подведет. Сыщики появились в самый разгар работы, когда над кузней буквально дым стоял коромыслом. Их было, даже затрудняюсь сказать, сколько их было. Не то двое, не то трое, а вернее всего два с половиной. На руках одного из червесов, столь дородного, что он не влез бы в самую просторную нашу кольчугу, восседало пренеприятнейшего вида существо, отдаленно напоминавшее лысую бесхвостую обезьяну. Вне всякого сомнения, это был прытник, лесной вредоносец. По компетентным сведениям, сволочь из сволочей. И хотя все почему-то считали червесов и прытников родными братьями, сам я не улавливал между ними никакого сходства. Общими были разве что некоторые черты лица, вызывавшие ассоциации одновременно и с рылом свиньи, и с харей черта, и с мордой гиены, да еще непропорционально короткие конечности. Червесы, промокшие с головы до пят, энергично отряхивались, зато прытник, по слухам, боявшийся воды, как взбесившийся пес, выглядел совершенно сухим. В лесах эти уроды приспособились разъезжать на зверях-скорохватах, а в болотах для той же цели использовали своих дебелых братьев. Хорошо устроились, ничего не скажешь. Пока червесы обменивались с хозяином приветствиями, прытник рыскал вокруг кузницы, выискивая неизвестно что. Я, как ни в чем не бывало, продолжал тюкать молотком по чекану, а некраш тряс мешок, в котором полировались стальные кольца. Дородный червес, неодобрительно глянув в нашу сторону, сказал: «Удивляешь ты меня, храп, непогода, особенно в последнее время. Но скажи, зачем ты пригрел этих чужаков? Не боишься от них нож в спину получить?» «Кузнец кузнецу никогда зла не сделает», — ответил храп. «Даже если он и не наших кровей. Давно проверено». «Ты эти отговорки для соседей оставь. Кузнец кузнецу. Нечем тут гордиться». Сыщик злопнул какую-то железяку, подвернувшуюся ему под ноги. «Самое большее, что позволено чужакам, добывать руду. И ничего кроме. Сколько тебе раз это нужно твердить?» «А молотом кто будет махать? Ты или вот он?» Храп указал на прытника, копавшегося длинным стилетом в куче торфа. «Охотников коротать свою жизнь в дыму и чаде маловато. Все на свежем воздухе норовят пристроиться. Возле водички. Не будь у меня в кузнице этих помощников, я со своей работой никогда бы не справился». «Остынь!» — прикрикнул на него сыщик. «Работу вашу еще проверить надо. Вдруг она никуда не годится. Тогда совсем другой разговор будет». Он наугад взял один из уже готовых ножей и принялся испытывать его остроту на ногте своего большого пальца. Наступила напряженная тишина. «Не режет!» — буркнул сыщик, побагровевший от напряжения. «Тупой, как твоя башка!» «Это твой ноготь твердый, как булыжник. Нажми посильнее!» Либо лезвие оказалось чересчур острым, либо рука сыщика дрогнула в самый неподходящий момент. Да только верхняя фаланга пальца вместе с ногтем вдруг улетела в огонь горна. «Да что это за ножи такие?» — взвыл бедолага, потрясая кровавленной дланью. «Сами живое тело рвут на части. Может, они у тебя заколдованные?» «Самые обыкновенные!» Храп подал сыщику чистую тряпицу, в которую был завернут кровоостанавливающий корень. «Мы колдовством отродясь не занимались. Просто руки у тебя неловкие. Вот лезвие и соскользнуло. Такое с каждым может случиться». «Ты говори, да не заговаривайся. Я сюда здоровым пришел, а ухожу калекой. За увечья кому-то придется отвечать». Пятя задом, дородный сыщик споткнулся о мою кувалду, которая сейчас полагалась находиться совсем в другом месте, и едва удержался на ногах. Напарник, до сих пор не проронивший ни слова, устремился ему на помощь, но сверху рухнула жердь, на которой висели кольчуги, дожидавшиеся окончательной отделки. И это уже попахивало мистикой, или что куда более вероятно, проделками яйца. «Ты нарочно все это подстроил!» — заявил сыщик, потерявший полпальца. «Отделаться от нас хочет!» — добавил его исцарапанный напарник. «Если сейчас с неба молния упадет, я тоже окажусь виноватым!» — возмутился храп. «Это кузница, а не чистое поле. Здесь каждый шаг надо с оглядкой делать». «Вот ты и делай!» — огрызнулся в конец разобиженный толстяк. «А мы рисковать не намерены. Доложим о твоих злодействах куда следует. Пусть с тобой другие разбираются». «Не спешите», — вмешался прытник, которого пока миновали все каверзы, построенные яйцом. «Сначала закончим дело, порученное нам. Есть верные сведения, что глухой лазутчик, в свое время ускользнувший от нас, скрывается где-то в этих краях». Переговариваясь между собой, вредоносцы были абсолютно уверены, что чужаки, то есть мы с Некрашем, не понимают их, а потому секретов друг от друга не держали. Черевесы, уже собравшиеся покинуть столь негостеприимное местечко, вынуждены были уступить. Как видно, бал здесь провели не они. Прытник начал с меня. Подобравшись сзади, он громко хлопнул в ладоши, и я, давно ожидавший чего-то подобного, испуганно встрепенулся и даже картинно выронил молоток, чудом не задевший самого прытника. «Слышит, тварь приблудная!» — констатировал он. «Не глухой! Хотя выглядит подозрительно». Затем сходный эксперимент был проделан с Некрашем. Тот, как всегда, предавался воспоминаниям об утраченной свободе и даже ухом не повел. Не произвел впечатлений повторный хлопок. «Не слышит», — обрадовался прытник, сразу позабывший обо мне. «Глухой! Сразу будем его вязать или сначала пристукнем?» «Глухота не единственная примета», — возразил скептически настроенный толстяк. «Разыскиваемый преступник был светлокожим, косматым и себя стройным, а этот бурый, как тина, безволосый и поперек себя шире. Да ты на руки его посмотри, одна чуть ли не вдвое короче другой. Никогда не слыхал про лазутчиков с разными руками». «Это еще не довод. Лучше прямо скажи, что не хочешь с чужаком связываться». Судя по всему, прытник терпеть не мог, когда ему перечат. «Вы тут в своем болоте мхом обросли, корни пустили, бдительность утратили. Кожу можно в какой угодно цвет перекрасить, а волосы избрить недолго. Да и рука у него, скорее всего, фальшивая. Ну-ка дерни за нее хорошенько». Прежде чем храп успел помешать этой опрометчивой затее, дородный сыщик уже схватил Некраша за свободную руку и резко потянул на себя, как это обычно делают, вправляя вывих плечевого сустава. Вполне возможно, что Некраш воспринял эти действия как некую форму приветствия и решил отреагировать соответствующим образом. Ответная любезность привела к тому, что сыщик едва не лишился руки. Вдобавок он проехался брюхом по полу кузницы, не убиравшейся, наверное, еще с тех времен, когда я и знать не знал о тропе. Пока я уговаривал Некраша разжать пальцы, Храп пытался поставить сыщика на ноги. Когда и то, и другое удалось, раздался вопль, порожденный не только болью. Десятки мелких железок впились черевесу в живот, но и глубоким испугом, который, как известно, почти равнозначен припадку психоза. «Хватайте его, вяжите! Это лазутчик! Он чуть не убил меня!» Когда бразды правления берет на себя любой из допотопных инстинктов, которыми проказница природа щедро снабдила каждое разумное существо, здравому смыслу остается только стыдливо потупить взор. В следующий момент все словно взбесились. Маленький, но отчаянный прытник напал на Некраша. Некраш вцепился в того из сыщиков, который еще не пострадал. Я ухватил за шкирку прытника. Толстяк в отместку легнул меня, а храп кинулся в самую гущу свалки, пытаясь разнять дерущихся. Время от времени куча распадалась на противоборствующие пары, всякий раз другие, но затем снова сливалась воедино. Ход уже пошли ножи и молотки, благо здесь их было предостаточно. Прытник, настоящий бесенок, искусал мне все руки, но я в конце концов изловчился и отшвырнул его прочь. Падая, эта сволочь умудрилась сбить трубу горна, и нас всех обдало пламенем. На мне вспыхнула шляпа, на Некраше фартук, на черевесах собственная шкура. Не пострадал один только прытник. Воспользовавшись общей суматохой, он ухватил серп и ринулся на меня. Некраш, видя, что я занят тушением своего головного убора, пытался перехватить злого уродца, но тут же получил серпом по горлу. Крови при этом излилось столько, что она могла бы потушить приличный костер. Гортанный, захлебывающийся крик Некраша сначала предупредил меня об опасности, а затем заставил утратить контроль над собой. Схватив случайно подвернувшуюся под руку кольчугу, я принялся хлестать ею прытника, быстрого и увертливого, как таракан. Цели достигал только один из 5-6 моих ударов, но и этого в конечном итоге оказалось достаточно, чтобы навеки вечные отучить лесного вредоноса от дурных поступков. События между тем развивались своим чередом, но, как всегда, не в лучшую сторону. Толстяк топтал рухнувшего на пол храпа, а его напарник, вооружившись сразу двумя ножами, подбирался ко мне. Но что такое нож, пусть даже самый острый, против двуручной кувалды? И разве может череп черевеса тягаться с прочностью с пудовым куском железа? Одна беда. Взгляд в сторону я еще успевал отвести, а вот заткнуть уши, дабы не слышать мерзкий хруст костей, не мог. Руки были заняты. Агонизирующий Некраш окончательно свернул с фундамента многострадальный горн. Пылающие угли рассыпались повсюду, обжигая как живых, так и мертвых. Я попытался вытащить Некраш из огня, но это было то же самое, что голыми руками корчевать баобаб. Уже совершенно не помня себя, уворачиваясь от языков пламени и задыхаясь в дыму, я подхватил неподвижное тело храпа и кое-как доволок его до ближайшего мелководья, которое для черевесов было то же самое, что больничная койка. Вода привела храпа в чувство и немного остудила мой боевой пыл. Победа формально осталась за нами, но обошлась она в непомерную цену. С тоской глядя на костер, в который превратилась его кузница, храп произнес: «Как все неудачно вышло! Кольчуги не успел сделать, да и смень не увижу. А ведь так хотелось!» «Увидишь, увидишь!» Я как мог старался успокоить его. «Еще как увидишь! С тобой все в полном порядке, только ноги немножко обгорели, а ран вообще не видно!» «Почему же я такой разбитый? Даже пальцем не могу шевельнуть! В спине очень ломит! Посмотри!» Я перевернул храпа на бок и увидел, что под его левой лопаткой торчит рукоять стилета, того самого, с которым совсем недавно красовался покойный ныне прытник. Живуч был храп непогода, даже с ножом в сердце продолжал разговаривать. «Плохо дело». Он поперхнулся кровью. «Видно, отгулял я свое. Никогда не думал, что от своих смерть приму». «Это я во всем виноват. Зря ты меня спас из-за стенка». «Никто ни в чем не виноват. Такая у меня, значит, судьба. Ты к Костолому иди, через скачкарню. Все прямо и прямо, до самого Слюдяного озера. Привет от меня передавай. Пусть приютит тебя Сам он по натуре добр, только очень корыстолюбивый. Подари ему что-нибудь на дружбу. Уходи сразу. Моей смерти не дожидайся. Соседи скоро сбегутся. Но я оставался с храпом до конца и сам закрыл ему глаза. Все люди разные. Оказывается, то же самое касается и вредоносцев. Храп и непогоду я бы, не задумываясь, взял бы в побратимы. Да только поздно. Хоронит Черевцов в озере, а потому пусть вода ему будет пухом.